«Видите ли, брак не входит в мои планы». «Счастливо слышать это. Простите. Если бы вы ответили мне «да», во-первых, я знала бы, что вы солгали, у вас есть законная жена, с которой вы расстались, но не развелись. А затем, даже если вы были бы свободны, я отговорила бы вас. Лизон просила вас об этом? Нет. На самом деле сцена, что мы сейчас разыгрываем, вовсе не обратная версия «Дамы с камелиями». Диалог принимает все более удивительное направление. Очень спокойно она говорит. Пусть все останется как есть. Не меняйте своего решения. Не женитесь на Лизон. Не делайте ей ребенка. Ничего непоправимого. Любите друг друга, дайте друг другу все возможные счастья, но будьте свободны один от другого. Не живите вместе. Очень быстро это превращается в ярмо, в привычку, в присущение, в медленное соскальзывание к обыденности. Должно быть, она увидела в моем взгляде что-то, чего я вовсе не хотел показать, что мелькнуло в нем помимо моей воли, так как она нашла нужным оправдаться. Не посчитайте меня слишком поспешной эгоисткой и ревнивой матерью или расчетливой особой, жертвующей второстепенным ради главного и ожидающей, что после окончания приключения блудное дитя бросится в ее объятия, и они смешают сладкие слезы встреч. Прошу вас, поверьте в мою искренность, поверьте, что я не спятила и не ищу выгоды, и что я от всей души хочу, чтобы Лизон была счастлива, чтобы она не повторила моей плачевной судьбы. Оставьте мне Лизон. Да, я говорю вам это без зазрения совести. Я не стану давить на нее, как не делала этого и раньше. Ее прибежище будет у меня. Вот и все. Мы будем говорить о вас. Волнение перехватило мне горло. Эта женщина находит в себе смелость вести себя так, как ни одна мать не повела бы себя в подобных обстоятельствах. В лучшем случае понимающие матери закрывают глаза в ожидании того, чтобы юность прошла, таковы, мол, нынешние нравы, не правда ли? Это же оберегает Лизон с чуткостью волчицы, разделяя мораль дочери. Они единомышленники. Каким образом она догадалась, что я не смогу причинить боль Лизон? Она знает обо мне все. Она знает, что Лизон не единственная, и принимает это. С меня снято бремя вины. Значит, существует женщина-мать, которую мое патологически буйное либидо, как говорит Агата, не шокирует, для которой я не являюсь чем-то вроде монстра, который даже доверяет мне счастье, жизнь своей возлюбленной дочери. Может быть, это Лизон ее убедила? Из них двух, матери и дочери, Лизон сильнее. Лизон знает, чего хочет, и добивается своего. Столкнувшись с действием такой воли, ее мать, восторженная, но внушаемая, вечная жертва, вечно виноватая, совершенно не способна ей сопротивляться. Я чувствую облегчение и одновременно слегка удручен этим подобием материнского благословения. Я ощущаю, как испаряется дух чего-то запретного, который окутывал наши встречи. Я считал, что мы защищены покровом тайны. И вот мне объявляют, что мы были на свету, и за нами следили чьи-то глаза, доброжелательно, конечно, но все равно нескромные. На ум мне приходит одно слово — «теща». Это похоже на правду.